Десятилетний юбилей моей службы на императорской сцене 13 февраля 1900 года. Приближалось десятилетие моей службы на императорской сцене. Обыкновенно артистам давали бенефис за 20 лет службы или прощальный, когда артист покидал сцену. Я решила просить дать мне бенефис за 10 лет службы, но это требовало особого разрешения, и обратилась я с этой просьбой не к директору императорских театров, а лично к министру императорского двора барону Фридериксу, милому и симпатичному человеку, который всегда относился ласково и благоволил ко мне. Когда мне был назначен прием у министра, я особенно тщательно обдумала свой туалет, чтобы произвести на министра наивыгоднейшее впечатление. Я была молодая и, как в то время писали в газетах, стройная и грациозная. Я выбрала платье шерстяное, светло-серого цвета, которое облегало мою фигуру, и того же цвета треугольную шляпу. Хотя это может показаться дерзким с моей стороны, но я себе понравилась, когда взглянула в зеркало. Довольная собою, я поехала к министру. Он меня очень мило встретил и наговорил комплиментов по поводу моего туалета, который ему очень понравился. Мне доставило огромное удовольствие, что он оценил мое платье, и тогда я уже смелее обратилась к нему со своей просьбой. Он сразу любезно согласился доложить о ней государю, так как вопрос о назначении бенефиса вне общих правил зависел исключительно от государя. Видя, что министр не торопится меня отпустить, я сказала ему, что только благодаря ему я делаю хорошо 32 фуэте. Он посмотрел на меня удивленно и вопросительно, недоумевая, чем он может мне в этом помочь. Я ему объяснила, что для того, чтобы делать фуэте, не сходя с места, необходимо иметь перед собой ясно видимую точку при каждом повороте. А так как он сидит в самом центре партера, в первом ряду, то даже в полутемной зале на его груди ярко выделяются своим блеском ордена. Мое объяснение очень понравилось министру, и с очаровательной улыбкой он проводил меня до дверей, еще раз обещав доложить мою просьбу государю и давая мне понять, что, конечно, отказа не будет. Ушла я от министра обласканная и очень счастливая. Бенефис я, конечно, получила, и опять это сделал для меня мой незабываемый Никки. Для своего бенефиса я выбрала воскресенье, 13 февраля 1900 года. Мне это число всегда приносило счастье. До бенефиса я участвовала в двух спектаклях, которые происходили в небольшом Эрмитажном театре, примыкавшем через перекидной проход к музею Эрмитажа и затем к Зимнему дворцу. Этот театр был построен при императрице Екатерине II в 1783 году на том месте, где ранее находился дворец, в котором скончался Петр Великий, вместо прежнего театра, который был уничтожен при перестройке Зимнего дворца. Постройка Эрмитажного театра была поручена архитектору Кваренге. Во время зимнего сезона там давались придворные представления исключительно для лиц, приглашенных высочайшим двором. Молодая императрица хотела придать блеск дворцу, и были приделаны парадные комнаты для гостей и перекидной мост. 7 февраля я танцевала в Эрмитаже балет «Времена года» на музыку Глазунова в постановке Петипа, а 10 февраля в его же постановке балет «Орликинада» на музыку Дриго. Последний балет был полон прекрасных мелодий и прекрасно поставлен, но в смысле танцев не представлял для меня большого интереса. Я его взяла только как новинку и потом передала другим балеринам.